Теперь я не адвокат 3. Глава 1. Я выхватил револьвер и выстрелил в шарик. Никогда раньше не приходилось стрелять по летящим в тебя мишеням, но я попал. Первой же пулей, на вторую времени у меня не оставалось. Шарик взорвался, усыпав комнату огненными брызгами. К счастью, я успел прикрыть глаза и заслониться рукой. Мой 500-й не подвел и на этот раз. Взвел курок и быстро обошел весь дом, но больше никаких опасностей не обнаружил. А затем через несколько секунд в коридоре послышались шаги. Вика с Браунингом в руке. Грохот револьвера донесся до нее, и она поспешила на помощь. «Теперь вроде чисто», — вздохнул я, обняв ее. Около тела был какой-то огненный мячик. Когда я вошел, он полетел на меня, но, по счастью, удалось в него попасть. Я такого еще не видел. «Огненная магия», — пожала плечами Вика. «Это тот самый человек, убил Дениса и оставил ловушку. На нас, я так понимаю. Скорее всего, да, надо вызывать полицию. Но перед этим давай посмотрим, может, найдем что-то важное. Затягивать с полицией нельзя, как-никак, в коридоре лежит труп, но я очень хотел найти что-нибудь, проливающее свет на происходящее». Мы с Викой быстренько осмотрели полки, письменный стол, но ничего не нашли, кроме кучи книг по мистике и оккультизму. Возможно, все унес тот, кто убил Дениса. Я позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что случилось. Полиция приехала без задержек, минут через 15. Следователь, оперативник, кинолог с собакой, я ей почему-то очень не понравился, и, на всякий случай, двое патрульных в бронежилетах и с автоматами. Затем примчался начальник заводской безопасности Иван Николаевич. О том, что случилось, ему сообщила сами полицейские. Тот, кто его убил, и завод поджег, сделал он очевидный вывод. Мы с Викой дали объяснение оперативнику, рассказали, как тут оказались, хотя, на всякий случай немного изменив обстоятельства, мол, Денис сам пригласил нас к себе, а иначе могли возникнуть вопросы, на каком основании полезли в чужой дом. Пока писали, откуда ни возьмись примчался московский эксперт по преступлениям, связанным с магией. Москва далековато, но он был рядом, и его срочно вызвали сюда. Поговорили с ним, и он подтвердил то, что мы и так знали. Действовал маг огня. Кто? Непонятно. Уголовное дело передадут в Москву, но работа по нему будет долгой и неспешной. Да и передадут не завтра, а через неделю-другую в лучшем случае. Такие порядки в полиции, ничего не поделаешь. И еще он сказал, что убил Дениса кто-то очень сильный и злой. По всей видимости, он мстил ему за что-то. «Наверное, нам тут пока делать нечего», — сообщил я Вике. Она согласилась. «Да, похоже на то. Надо возвращаться. Я буду искать этого огненного мага. Деваться некуда. Большие сомнения, что от полиции будет толк». «Да», — кивнула Вика. «Я тебе помогу. В принципе, нам бы только узнать, кто он, а потом пусть его задерживают оперативники». «Хорошо, если так», — я развел руками. «Хотя, как показывает практика, что-то получается, только когда берешься за дело сам. Думал, посадим Смирнова, станет проще. Но какой тут?» Объявился еще кто-то. По дороге домой я позвонил Вадиму. «У тебя есть связи в университете маги?» — спросил я. Тот почесал затылок. «В принципе, есть. Если поищу, то найду. А что, при встрече?» «Если в двух словах, то человек, разбирающийся в огненной магии, занимается очень нехорошими делами, и надо узнать, не учился ли он в свое время там. Надо его найти, а то полиция будет раскачиваться долго». «Правильно», — одобрил Вадим. «Приезжай, поговорим, обсудим в спокойной обстановке». «Как у тебя дела?» — спросил я и сразу пожалел об этом. «Вдруг начнет рассказывать про своих балерин и про то, как мы их в сауну водили. Вика рядом, может услышать. Не хочу я при ней о таких вещах говорить. Все отлично. Жизнь бьет ключом. Не по голове», — засмеялся я. «Нет, ни в коем случае. Я знаю, куда можно совать голову, а куда нельзя, ха-ха-ха». Он отключился, я убрал телефон и закрыл глаза, решив немного подремать. Отдыхать пришлось недолго. Минуты через 3-4 снова раздался звонок. Вадим собственной персоной. Что-то, похоже, случилось. Даже мелодия на звонке зазвучала как-то тревожно. Вздохнув, я поднес телефон к уху. «Помнишь, я говорил, что знаю, куда совать голову, а куда, нет», — запричитал Вадим. «Помню». «Как не помнить, разговор был только что». «Да», — жалобным голосом сообщил Вадим. «Мои слова отменяются. Оказалось, что не знаю. Очень не знаю. Что у тебя стряслось? Меня вызвали на дуэль. Она должна состояться сегодня вечером в 10. Куда? Куда тебя вызвали? На дуэль. На нее самую. Ты что, не знаешь, что такое дуэль? О значении этого слова прекрасно осведомлен, ответил я. Но еще я в курсе, что на дворе не 18 век. Какие еще дуэли? Самые натуральные. Заныл Вадим. Ты просто не знаешь, а они сейчас очень распространены, хотя и по-тихому. До смерти на пистолетах или шпагах, а потом выживших случайно не отправляют в Сибирь на 20 лет. Нет, не такие, конечно, но лицо могут разбить по полной, а я к нему очень привязан. Оно мне дорого, как память. Дуэли проходят на кулаках. Вот людям голубых кровей заняться нечем. И кто тебя так не любит? Поинтересовался я. Кому настолько не нравится твое лицо? Барону Сергею Хмелеву. Есть такой, не особо богат, но род у него древний. Не знаком с бароном, но дуэль небось из-за женщин, а из-за кого же еще? У меня разве бывали неприятности по другим причинам, но я не виноват. Мне сказали, что он разошился со своей невестой, и я, доверчивая душа, этому поверил. Тебя жестоко обманули, подставили, так сказать, не совсем. Он действительно разошился, но не очень. Иногда они до сих встречаются для доставления друг другу удовольствия. И ему не понравилось, что девушка сделала приятно не только ему. Хотя какая разница, она что, от этого хуже стала, поэтому он вызвал меня на боксерский поединок. Если приду, получу по морде, не приду, получу по репутации. Ужасно и то, говорил он громко, и Вика, все услышав, заулыбалась. Теперь понятно, а он что, какой-нибудь мастер спорта империи, чемпион Москвы в тяжелом весе, чего ты его так боишься, да какой там, он даже старше меня лет на 5, и образ жизни такой же. Правда, он покрупнее и в спортзал захаживает. А я, сам знаешь, боксерские перчатки не надевал ни разу в жизни. И физкультура у меня своеобразная. В основном, в положении лежа. А от меня что нужно? Чем я тебе могу помочь? Спросил я. Ты один сейчас? Нет, с Викой. Она тебе привет передает. А-а-а, Вика, заулыбался Вадим, на секунду забыв о том, что ему угрожает. Вика, она замечательная. Ей тоже привет, но лучше я поговорю с тобой наедине, мне очень неудобно. Ладно, возвращаюсь в город, и сразу к тебе. Ты настоящий друг, расцвел Вадим, а я пока поищу подход к университету магии. Мы распрощались с Викой, я пересел в свой автомобиль, не в Тойоту, а в арендованный Форд, и поехал к Вадиму, не очень понимая, как я могу его спасти, его физиономию или его репутацию, разве что посоветовать, какие мази для сведения синяков в аптеке купить, ну или секундантом побыть, хотя что толку от секундантов. Не знаю, какие дуэли в тех кругах, но они точно не похожи на соревнования по борьбе в южных регионах нашего государства, во время которых чуть ли не каждый раз начинаются драки между командами. Но если так, придется выручать старого товарища. Потом газеты будут писать в разделе «Светская хроника», граф Нижинский, выражая неудовольствие судейским решением, ударил графа Боротынского стулом, на что тот, в свою очередь, боднул оппонента головой в живот. Ну а что, аристократы, тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. А вот, кстати, и один из них, выбрался на улицу в помятой майке. Дома у него, наверное, какая-нибудь очередная балерина, не захотел при ней разговаривать. На физиономии барона Горчакова будто написано, что быть ей завтра битой. Причем написано крупными буквами. Издалека видать эту надпись, невооруженным глазом. Что случилось, объясни, спросил я, после того, как мы поздоровались. Ситуация, развел руками Вадим, нехорошая. Якобы по моей вине пострадала честь девушки. Видел бы ты это невинное создание. Нет, она хорошая, но когда ей скучно, пускается во все тяжкие. А тут я случайно оказался неподалеку. Какой дьявол занес меня в этот клуб? А этот, Хмелев, он ко всем ее так ревнует, ты представляешь? Нет, я оказался первым. Хотя если он увидит весь список, ему придется полгода драться безвылазно. Мне очень повезло. И как это все будет выглядеть? Очень просто, пробурчал Вадим. Есть мало кому известный подвал, называемый бойцовским клубом. Там эти чертовы аристократы и выясняют отношения на ринге. Давай я тебя немного потренирую. За час можно подготовить парочку ударов, и если Хмелев занимается постольку-поскольку, этого может и хватить. Главное, неожиданность. Вадим жалобно скривился. Можно, конечно, но есть вариант получше. Для моей персоны, во всяком случае, не мог бы ты за меня пойти подраться? Ты-то у нас парень спортивный, для тебя это раз плюнуть. У меня глаза полезли из орбит. Это как мне назваться бароном Горчаковым, они разоблачат подмену? Никто тебя там в лицо случайно не знает? Раньше дрались сами аристократы, но это было так больно. Синяки, шишки, даже выбитые зубы. Поэтому решили, что друзья могут подменять участников дуэли. Всем нововведение очень понравилось. И за поруганную честь вроде отомстили, и рожа не пострадала. Я рассмеялся. Вот оно что. Хорошо, согласен. Не думаю, что господин Хмелев что-то представляет из себя в плане бокса. Но сильно бить его не хочу. Все-таки за девушку заступился, какой бы странной ситуация ни была. Вадим аж расцвел. Спасибо огромное. Я знал, что на тебя можно положиться. Как тебя отблагодарить? Не надо меня никак. Подумай, через кого можно пообщаться с кем-то из магического университета. Надо узнать имя одного плохого человека. Уже все сделано. Самоуверенно ответил Вадим. Тебя ждут завтра утром в университете. Если ты, конечно, после дуэли будешь способен. А почему нет? Ты же сказал, что Хмелев с боксом не дружит. В этом случае он мне не соперник. Я даже бить его сильно не буду. Или есть какие-то подводные камни? Нет, никаких. Все именно так. Слегка испугался Вадим. Заезжай за мной в 9, и поедем. Клуб недалеко. Перчатки там дадут. Договорились. Я приехал к себе домой, по дороге купив что-то поесть. Опять Вадим куда-то влез, и опять требуется помощь. Хотя, в принципе, иногда помогать ему было весело, особенно если нужно посетить кабак с балериной, подружкой его любовницы. Ладно, это все лирика. Я залез в шкаф, достал спортивную одежду, капу, бинты и прочее. Хотя, если враг Горчакова боксом не занимался, все будет просто. Двину ему разок по печени, он после этого продолжать не сможет, и таким образом не получит избиения. Но вдруг Хмелев будет плохо себя вести, то ему ГМ будет плохо. Потом я позвонил Снежане. Настроение у нее улучшилось, бабушке стало легче, такое впечатление, что похороны все-таки откладываются. Сказала, что очень соскучилась и обещала скоро приехать. Тут и у меня настроение пошло в гору, как ему не пойти. Как только потом заниматься делами, мы же из постели вылезать не будем. Ну разве что за тем, чтобы получить удовольствие в ванной, на кухне, в крайнем случае, в автомобиле. Осталось только на шкафу еще попробовать, все остальное уже было. Но об этом потом. Сейчас у меня, извините, дуэль. Время пролетело быстро. Я собрал сумку и вышел на улицу. Волшебная сигнализация от Вики перекочевала в арендованный автомобиль, поэтому я не опасался, что мне чего-нибудь подбросит. Да и некому уже этим заниматься. Оба специалиста в таких делах сейчас в тюрьме и выйдут оттуда не скоро. Больше надо опасаться выстрелов или огненного шара, но в округе вроде спокойно. Я сел в машину и поехал за Вадимом. Я почему-то нервничал. Понятия не имею, почему. Дуэль не настоящая. Хмелев драться не умеет, какие проблемы. Мой спортзал посещало несколько мастеров спорта международного класса по боксу и кикбоксингу, и я с ними в спаррингах чувствовал себя весьма уверенно, люди даже удивлялись, вроде не профессиональный спортсмен, а получается очень хорошо, талант. Тренер говорил, что будь я помоложе, с такими данными меня б с руками оторвали с перспективой выступлений на чемпионатах мира, а то и на Олимпийских играх, но увы, хотя не уверен, что это плохо. Профессиональный спорт скучен. Утром – пробежки, днем и вечером – тренировки. Еда строго по предписанию диетологов. И никакого секса перед боями. Не, мне такое не подходит. Вход в бойцовский клуб оказался в одном из больших стадионов Москвы. Точнее между каких-то хозяйственных построек на территории стадиона. И представлял он собой обшарпанную незаметную дверь. Пускать нас довольно долго не хотели. Вадим стучал, бил ногами, кому-то звонил, на звонок не отвечали, потом от злости сказал, что сейчас уйдем, потому как не открывают, но затем дверь все-таки распахнулась. Изнутри показался бритоголовый амбал в кожаной куртке. «Кто такие?» – спросил он, смерив нас мрачным взглядом. «Я, барон Горчаков», – произнес Вадим. «Он со мной. Его зовут Павел Волков. Ему известны правила нашего клуба?» «Еще нет», – развел руками Вадим. «Но я ему расскажу». «Все я знаю», – раздраженно ответил я. «Первое правило клуба – никому не рассказывать о клубе. Второе правило клуба – никому не рассказывать о клубе. Третье правило – проходите», – кивнул амбал. «Только о клубе – никому». Подземный ход, по которому мы пошли, был узким, сырым, сверху капала вода, До некрашенных кирпичных стен лучше было не дотрагиваться, чтобы на одежде не осталось пятен. Заканчивался тоннель еще одной железной дверью, которая оказалась тоже запертой изнутри и тоже открывшейся не сразу. Дальше оказалось получше. В зале размером с волейбольную площадку на возвышении находился ринг, а вокруг стояли ряды стульев, сейчас, правда, пустовавшие. На стене висело красное полотнище с надписью огромными белыми буквами «Бойцовский клуб». Рядом с ним портреты живших давным-давно князей и графов. Не они ли основали это заведение? Впрочем, неважно, людей было мало. Шкафообразная охрана да еще несколько человек, их я не знал, но Вадим побежал к ним здороваться. Я довольно невежливо остался на месте. Не нравилось мне это дело, и сам клуб не нравился. Наверное, именно в таких проводили кулачные бои в тайне от полиции матросы в позапрошлом веке. Лилась кровь, летели зубы, толпа визжала от восторга. Не думал, что придется принимать участие в этом, но судьба решила в очередной раз пошутить. Затем появился седой мужчина лет 45. Судя по взгляду, он был тут главный. Интуиция меня не обманула. Взгляд был суровый, нахмуренный. Если рисовать с человека картину, то к ней следует добавить подпись «Не время улыбаться». «Граф Завьялов», — шепнул мне Вадим, затем по очереди представил нас друг другу. «Очень приятно», — сообщил граф, хотя его лицо сообщало, что на самом деле не очень. «Ваш секундант?» — спросил он у Вадима. «Нет, он меня заменит в ринге». «Я говорил об этом», — пробормотал Вадим, отведя глаза в сторону. «Да, ну, дело ваше», — пожал плечами Завьялов. «Можете идти в раздевалку». Хмелев уже прибыл и готовится. Я быстро переоделся, размялся и забинтовал себе кулаки. Зачем, не знаю, сильно бить ими субтильного по рассказам Хмелева я не собирался. Потом к нам зашел граф, проверил мои перчатки и пригласил в зал. Там мы стали неподалеку от ринга. В зале появились еще люди, судя по всему, зрители, аристократическая публика из окружения Горчакова. Он с ними со всеми здоровался кивком, иногда молчаливо посматривая на меня, причем взгляд у него становился с каждой секундой все более грустным и виноватым. О причинах этого я спросить не успел, потому что появился Хмелев, мужчина лет 40, полноватый, с залысинами и противным выражением лица, в сопровождении своей команды из 10 человек, в которой выделялся парень ростом под 2 метра, на вид лет 25. Его лицо мне показалось знакомым. Странно, Хмелев был без перчаток и одетый не для драки. Впрочем, у него вся команда была в обычной одежде. Может, никакой дуэли не будет? Хмелева жалко, сильно лупить его не хочу. А что за длинный? Такое впечатление, что я его где-то видел. Вадим посмотрел на меня с тоской. Понимаешь, такое дело. Хмелева ты бить и не будешь. Вместо него выступит вон тот, здоровый. А насчет того, что ты его где-то видел, вполне возможно. По телевизору его часто показывают. Это действующий чемпион мира по кикбоксингу Виктор Никитин. Глава 2. А что я? Сжался под моим взглядом Вадим. Не хотел тебе этого говорить. Расстраивать раньше времени. Дорогой друг, медленно произнес я, несмотря на свои навыки в боксе, я не являюсь профессиональным спортсменом. Не встаю в 5 утра на пробежку и не провожу 2 тренировки в день. Моим питанием не занимается специально нанятый диетолог, и я не спаррингую 3 раза в неделю, чтобы поддерживать рефлексы в тонусе. Вследствие этого, воевать в ринге с чемпионом мира для меня несколько затруднительно и чревато негативными последствиями для здоровья. Я понятно объясняю или мне выразиться нецензурно? Понятно, жалобно пробормотал Вадим. Почему ты не рассказал мне обо всем? Так я же тебя знаю. Ты бы все равно не отказался. Ты бы не бросил меня в беде. Кто я? Нифига ты меня не знаешь. В 20-то. Сказал бы, разбирайся сам в своем клоунском бойцовском клубе. Куда я попал, не то детский сад, не то филиал сумасшедшего дома. Я уж было порадовался, что элита страны не боится драться на кулаках, а оно вон что. И, к тому же, особого вреда ты бы не получил. Тюкнул бы тебя разок кулачком этот чемпион, и все бы закончилось. Я сам не знаю, как получилось, что разрешили подменять, пожал плечами Вадим. Был один случай, когда за человека вышел его приятель простой, не спортсмен, секундант, потому что тот случайно заболел и его обвинили в трусости. А потом понеслось, как снежный ком. А владельцы клуба довольны, дуэли-то в результате участились, и они за каждую получают деньги. Такое впечатление, что вы уже передумали драться. Громко спросил Хмелев и засмеялся. Я так и знал. Предлагаю перед основным боем сделать парочку разминочных. Я подерусь с тобой, а твой друг, с Горчаковым, ответил я. Нет-нет, замотал головой Хмелев, это будет какой цирк. Цирк, разъярился я, а сейчас, не он. Что случилось? К нам подошел граф Завьялов. Правила нашего клуба кого-то не устраивают. Я люблю комедии, но только когда смотрю их стороны, злобно ответил я. Не боись, вступил в разговор чемпион мира, я тебя не больно побью. Чик, и ты уже в отключке. На твоем месте лучше было бы заткнуться, ответил я. Когда меня сильно злят, я имею привычку бить в пах и кусаться за уши. Ничего с собой не могу поделать. Тебе когда-нибудь откусывали на ринге уши? Только попробуй, я тебе быстро башку оторву, нахмурился чемпион. Я за последнюю неделю нокаутировал всех, с кем спарринговал. И это в больших перчатках, не в таких, в которых сейчас подеремся. У нас сейчас и шлемов не будет, если ты не знал. Все, как в древние времена. Господа, прекратите, сказал Завьялов. Если вы отказываетесь, то можете это сделать, никаких проблем, разве что ваше имя появится на нашей доске позора с надписью «Он отказался от поединка». Чье имя, мое или Горчакова, обоих, разумеется, а над вами будет висеть торжествующая физиономия барона Хмелева как победителя. Я повернул голову в его сторону. Рожа Хмелева была до того мерзкой, до того наглой и самодовольной, что я не выдержал. Хорошо, согласен. Хмелев и чемпион мира с улыбкой переглянулись. Мы поднялись на ринг. С нами зашел рефери, маленький щуплый мужичок лет 60. Как он будет нас растаскивать из клинча, понятия не имею. Я больше него вдвое, Никитин, почти в четверо. Вадим стал в углу в качестве секунданта. Какой-то мужчина притащил небольшой гонг, поставил его на стол и уселся рядом. Очевидно, он будет отсчитывать время. Тут же к нему присоединились еще трое с блокнотами, судьи, обязанностью которых является определение победителя в раунде. Но, боюсь, сегодня они не потребуются. Маловероятно, что мне удастся не упасть в драке с чемпионом мира. Судья дал команду подойти. Напоминаю вам, бой будет проходить по правилам кикбоксинга. Удары коленями, локтями, головой, ниже пояса, по спине, лежащего или стоящего на колене соперника запрещены. 4 раунда по 2 минуты. Господа, вы готовы? Да, мрачно ответил я. Ага, ухмыльнулся Никитин. На его белоснежной капе черной краской были нарисованы клыки. Выглядело эффектно. Затем мы вернулись обратно в углы. Судья взмахнул рукой и скомандовал. Бокс. Мы сошлись в центре ринга. Я протянул руку, чтобы коснуться перчатки, жест, свидетельствующий о взаимном уважении, но господин чемпион вместо ответного касания махнул рукой мне в голову и едва не попал. Ах ты, ублюдок, подумал я и кинулся в атаку. Несколько раз я ударил его. Неожиданность сыграла свою роль. На лице Никитина появилось озадаченное выражение. Он явно не ожидал, что человек, с которым он сегодня столкнется в ринге, что-то умеет. А потом, увы, все пошло так, как должно идти. Преимущество в силе, росте, весе, да и просто лучшая форма дала себя знать. Техника исполнения ударов у Никитина, к моему удивлению, оказалась корявее, чем я думал. Ничего сверхъестественного. Получается, он выигрывал чемпионаты за счет роста и лошадиного здоровья, и с этим никто не мог ничего поделать. После первого раунда я уже устал. Попробуй, потаскай на ринге такую тушу, при каждом удобном и неудобном случае наваливающуюся на тебя в клинче. Про удары я и не говорю, жесткие, тяжелые. Левой, впереди стоящей ногой он бил меня в корпус, не давая подойти, и мне приходилось быть очень осторожным, чтобы эта оглобля не залетела в подбородок. Мгновенный нокаут обеспечен. Ты хорошо его лупишь, неуверенно сообщил Вадим в перерыве. Ему, как секунданту, полагалось говорить хоть что-нибудь ободряющее. Во втором раунде все стало еще хуже. Сильных ударов не пропустил, но устал до чертиков. Если не тренируешься постоянно, дыхалка страдает первой. Это правило сейчас лишний раз подтверждалось. Один раз я неплохо зацепил расслабившегося чемпиона размашистым правым, пролетевшим у него над плечом, но о нокдауне, а тем более о нокауте речь не шла и близко. Никитин только удивленно вскинул брови и покрутил головой, как бы говоря, надо же, какой прыткий. На меня он особо не наседал, видимо, считал, что я и так никуда не денусь. У него серьезные соревнования на носу, а это, так, маленькая подработка. Увы, он был прав. В перерыве Вадим молчал и старался не встречаться со мной взглядом. Дышал я тяжело. К тому же усталость влечет за собой еще одну проблему, ухудшается реакция. И теперь большие шансы, что я не успею в очередной раз уклониться от вражеского кулака. Вся радость была в том, что я достойно сопротивлялся целому чемпиону мира. Этим я удивил и собравшихся у ринга, и самого себя. Я был даже быстрее его, что немного сглаживало колоссальное преимущество в габаритах. Третий раунд я кое-как отбегал, хотя по очкам, конечно, проигрывал. Изредка мне удавалось прорваться на ближнюю дистанцию, где я что было сил лупил крюки в голову и бока Никитина, но большого успеха не добился. К тому же, вблизи он теперь почти не дрался, просто хватал меня в клинче и висел, будто чувствуя, как наливаются свинцом от такой тяжелой атлетики мои мышцы. Потом настал четвертый раунд, последний. Сил не осталось никаких, и Никитин пошел в затяжную атаку, решив добить противника. Прижав меня к канатам, он замолотил кулаками, как автомат, чередуя атаки в корпус и в голову. Я закрылся, прижав руки к лицу, и лишь изредка отвечал, чтобы бой не остановили. Это меня и подвело. Почти не видя противника, я на удачу выбросил левый крюк, и тут же над ним мне в висок прилетел правый кулак, сбивший меня с ног, как несущийся локомотив. Свет в зале погас, и я очутился в темной пещере. Не было видно ничего, но я мог слышать, как где-то с потолка капает вода, и еще немного дул холодный ветер. Странно, подумалось мне, я же только что был на ринге, что за ерунда, и никакого страха, только удивление. Может, я умер? Нет, не похоже. Тогда где я, и как отсюда выбраться? Люди глупы, вдруг послышался чей-то голос. Они обладают сокровищами, но не знают об этом. А что еще хуже, не хотят знать о них. Кто ты? Спросил я. Какая тебе разница? Брезгливо ответил голос. Ты всего лишь один из многих, из тех, кто не имеет воли и желания думать. Как быстро тебя сломали. Я почувствовал, что меня охватывает ярость. Ну хорошо, пробормотал я, вспомнив, что со мной все еще остался мой дар. Пещера озарилась странным светом, и в десятке шагов от меня показалось бледнокожее существо, сидящее на большом камне. Человеком оно не было, огромные черные глаза без зрачков, серая кожа, безгубый рот и трехметровый рост говорили именно об этом. Одето существо было во что-то черное, во что именно, рассмотреть я не успел, потому что пространство вокруг поплыло и я обнаружил себя лежащим на ринге. Надо мной склонился рефери и считал вслух от 1 до 10. За его спиной стоял Никитин и снисходительно посматривал на нас. Мысленно он был уже далеко отсюда. Наверное, строил планы, как потратить полученные от Хмелева деньги. 5, 6, 7, 7, подумал я, а за 7 будет 8, затем 9, а потом 10. 10 будет означать, что я проиграл, да не в жизнь. И я вскочил на ноги, да так резво, что немного напугал рефери. Такого он явно не ожидал, и вмиг ставших змеиными глаз у человека еще не видел. Он секунду помедлил, потом спросил: «Хочешь продолжать?» «Конечно», — ответил я и улыбнулся. «А нокдауне я уже забыл». «Да какой нокдаун? Таким сильным я себя еще никогда не чувствовал. Десяток секунд назад едва не падал от усталости. Не может быть. Энергия из меня будто выплескивалась. Скажут сейчас пробежать марафон, я его на одной ноге отпрыгаю. И еще со мной была сила, жуткая сила в руках. Как ее измерить? Да очень легко. В нескольких шагах от меня стоит человек, ударивший меня по лицу. Сейчас он пожалеет об этом. Бокс», — скомандовал рефери, с опаской поглядывая в мою сторону. Случаев, чтобы человек, валяющийся в глухой отключке, мгновенно приходил в себя и ни капли не шатался, в его практике не было. И еще эти глаза сталкиваться взглядом, с которыми очень не хочется. Никитин тоже удивился. Но профессиональные спортсмены в своем большинстве люди простые, долгих размышлений не любящие, и он не был исключением. Встал этот странный тип, напрасно. Валялся по себе на полу и радовался, что все закончилось, а сейчас он еще разок получит по голове и потеряет много здоровья. Впрочем, человек он взрослый и знал, на что шел. Чемпион немного присел на заднюю ногу, намереваясь выпрямить ее, когда кулак полетит в цель, чтобы вложить в удар всю массу тела, но затем что-то пошло не так. Низко согнувшись, я прыгнул вперед, ударив Никитина правым крюком в левый бок. По боксерским канонам, корпус защищается локтями, и левый локоть моего противника был на месте, прижатым к ребрам. Проблема оказалась лишь в том, что мой удар смял эту защиту, и собственный локоть Никитина вонзился ему глубоко в тело. Его глаза раскрылись от боли и изумления, но неприятности еще не думали заканчиваться. Другой кулак ударил в другой бок, в то место, за которым находится печень. На боксерском жаргоне такая связка называется клещи. Обычно второй удар здесь идет в голову, но я пожалел противника. По печени очень больно, но обычно никаких последствий для здоровья. А если в челюсть? Никитин упал с искаженным лицом и начал кататься по рингу. Рефери, пару секунд побыв в ступоре, начал отсчитывать нокдаун, но тут же бросил, стало совершенно ясно, что человек не встанет, и махнул рукой, позвал на ринг врача и секундантов. Поскольку я смотрел, используя дар, было видно, как красные пятна боли растекаются по огромному телу Никитина. Ребра, похоже, были сломаны. Лица врача и секундантов казались театральными масками, изображающими страх. Впрочем, так и было. Никто не понимал того, что случилось. Я вернулся в свой угол. Вадим стоял бледный, как смерть. «Как ты это сделал?» – прошептал он. «Пока не знаю», – ответил я. «Надо разбираться». Я вылез за канаты и сел на лавочку у стены, продолжая смотреть при помощи дара. Но через полминуты прилив сил внезапно закончился, и пришла жуткая усталость. Я вернул своему взгляду человеческий вид и позвал Вадима, о чем-то разговаривающего на ринге с Хмелевым. То, что случилось, похоже, заставило забыть обо всех ссорах. «Пошли отсюда», — сказал я, — «на сегодня развлечений достаточно». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Вадим, бледный, как смерть, очень устал. «Давай уходить, поговоришь со всеми потом». «Да, конечно». Доковыляв до раздевалки, я с трудом переоделся и через все тот же подземный ход мы направились к машине. Сопровождал нас охранник. В этот раз он шел не так вальяжно и старался держаться от меня в отдалении. Судя по всему, он видел то, что произошло. Около машины я попросил Вадима сесть за руль. Он неуверенно согласился. «А ты вообще умеешь ездить?» Устало улыбнулся я. «Права есть», — уклончиво ответил Горчаков. «Но за рулем не был давно. Да и на права сдавал, ну ты понимаешь, как». По упрощенной схеме, без теории и практики. Поездка домой оказалась вторым испытанием за сегодня. Через закрытые стекла не было слышно того, что нам говорили водители проезжающих мимо автомобилей, но чтобы понять смысл сказанного ими, навыки чтения по губам были точно не нужны. Вадим старался ни на кого внимания не обращать. Сидел, насупившись, и пару раз спросил, какой знак что означает, и можно ли поворачивать вправо со среднего ряда. Немного отдохнув, я предложил Вадиму поменяться местами, но он с гордостью и злобой отверг эту идею. «Или я сейчас доеду, или никогда больше не сяду за руль», — заявил он. «Тогда езжай», — вздохнул я. Вероятность кого-то задеть была очень велика, но фортуна позволила нам добраться до моего дома без происшествий. Вылезая из автомобиля и посмотрев на лицо Вадима, я понял, что мы сейчас весьма похожи. Оба пережили очень тревожные минуты в своей жизни, тревожные по разным причинам. Один боксировал с чемпионом мира, второй, полчаса вел машину по московским улицам. Хотя плохого говорить про Вадима не хотелось, даже несмотря на то, что он меня очень подставил. Хороший он человек, и талантов у него много, хотя они специфические. «Назад я, пожалуй, на такси», – пробормотал Вадим. «На сегодня уроков вождения хватит». Когда садился за руль, вспоминал, какая педаль, газ, а какая, тормоз. Но почти угадал. Хоть и не с первого раза, он поежился. «Не знаю, как тебя благодарить. Я засылал человека к Хмелеву перед дракой, он должен был поговорить, чтобы она прошла в виде легкого спарринга, но этот кретин уперся. А теперь он не жив, не мертв от ужаса. Он-то разговаривал с тренером имперской сборной по кикбоксингу, попросил дать ему кого-то из бойцов на пару часов за большие деньги. Никакого риска», — говорил. «Но теперь команда лишилась главного бойца. Ни черта он не восстановится за месяц. А тренер, барон Светин, человек не совсем простой. Он со своими ребятами Хмелева за такое подвесит в качестве груши и начнет отрабатывать удары. Да уж, ты скажи, что это было?» Продолжил он. «Когда он тебе врезал, ты валялся в глухой отключке. А потом не то что встал, а даже подпрыгнул. Как это?» «Пока не знаю», — ответил я. «Это все дар. Хотя раньше я с таким не сталкивался. Сил он мне еще ни разу не прибавлял. Скорее наоборот, от него быстро устаешь. А тут, поговори с Нечаевым», — посоветовал Вадим. «Может, он чего подскажет, а больше и ни с кем», — согласился я. «Ладно, вызывай такси. Я посижу на воздухе и пойду к себе. Чувствую, надо поспать. Завтра вроде мы договаривались в университет магии ехать, правильно? Да, конечно, все договорено, заверил Вадим. Такси приехало через пару минут, Вадим на прощание обнял меня и уехал. Я собрался вставать с лавочки, размышляя, как мне попасть к себе домой, воспользовавшись лифтом или по лестнице, как вдруг телефон зазвонил. Снежана, глава 3, привет, улыбнулась она. Как ты? Я послезавтра вернусь. Бабушку выписали домов, вроде все хорошо. Страшно соскучилась. Отлично, приезжай. Я тоже соскучился. И тут Снежана нахмурилась. А что это у тебя на лице? Синяк, черт побери, подумал я. Разглядела. Синяки и царапины на мне сходят быстро. Надеялся, что к завтрашнему дню уже буду целый и никто ни о чем не спросит. Но увы, ага, он самый. Говорят, синяки украшают любого мужчину, особенно адвокатов. Я попытался отшутиться. Опять с кем-то подрался? Было такое, вздохнул я. Он первый начал. Что за непослушный ребенок? Приеду, поставлю в угол. ГМ, я почесал подбородок. А можно лучше я тебя, но не в качестве наказания, а с другими целями? Ну почему не в наказание, можно и так попробовать. Интересно, как это будет? Такие вещи мне пока неизвестны, она засмеялась. Только представь, ты задержал какую-нибудь угонщицу дорогих автомобилей и давай наказывать. А у нее водительские права есть? Ухмыльнулся я. Или она никак не запомнит, где какая педаль, неважно. За то, что ездит без прав, тоже можно наказать. Если расскажу Маше, она обзавидуется, ха-ха-ха. Ну а без шуток, что случилось? Спохватилась Снежана. Кроме фингала под глазом, ты целый, и полиция не придет? Тот, с кем ты выяснял отношения, живой, живой. Я развел руками, хотя не уверен, что хорошо себя чувствует. Ребра у него пострадали точно. Полиция не придет, это поединок на ринге. И в соперниках у меня был чемпион мира по кикбоксингу. 2 метра роста, килограмм 110 веса. Глаза девушки округлились. А зачем ты полез с ним драться? Это первый вопрос. А второй я, выходит, о тебе чего-то не знаю? Нет, мне известно, что ты крутой, но чемпион мира. Как это? Расскажу при встрече. Коварно прищурился я. Врать не буду, мне повезло. Или не очень повезло, как посмотреть. А на ринге я оказался знаешь как. И я рассказал ей о дуэли за честь барона Горчакова. Все, за исключением того, что случилось на ринге в конце. Финал получился, как в третьесортных боевиках, положительного персонажа, то есть меня, долго бил отрицательный, но потом добро восторжествовало, как в одном анекдоте, долго мучило зло паяльником. У меня не совсем так, но похоже. Снежана слушала с изумлением. Знала, что мужчины, дети, но не знала, что настолько. Пора, наверное, взрослеть. Кому взрослеть? Тебе. Ты давай, а я таким, видимо, останусь навсегда. Мне, конечно же, мне, успокоила Снежана. Не мужское это дело, быть взрослым. Но все-таки, как получилось победить? Ты, человек-загадка. Не волнуйся, я тоже много чего о себе не знаю. Вчера был удивлен, дальше некуда. А вообще, очень хочется твоему Горчакову врезать промеж ушей, продолжила Снежана. Если б эта горилла на ринге с тобой что-нибудь сделала, как видишь, все обошлось. Не доберется до меня ни горилла, ни гомункул. Увидимся. Снежана послала мне воздушный поцелуй, я ответил ей тем же, и телефон отключился. В квартиру я стал подниматься по лестнице, скорая встреча со Снежаной наполнила душу радостью. Приняв душ, поужинав и немного отдохнув, я стал думать о том, что произошло. Вероятнее всего, мой дар позволял мне не только увидеть скрытое, но и стать на какое-то время гораздо сильнее. Причем сильнее не только себя, но и большинства самых сильных людей на свете, при этом сохранив скорость движения и координацию. Ни один штангист на свете не смог бы ударить так, как это сделал я, в лучшем случае он бы просто оттолкнул Никитина, только и всего. Видение я вызывал, просто сконцентрировавшись на своих глазах, вокруг них тут же начиналось покалывание, и мир менялся. А чтобы стать сильнее, надо дополнительно вчувствоваться в мышцы. При этом пауза между призывами силы должна быть не менее нескольких часов. Это я узнал только утром, потому что перед сном у меня не получалось ровным счетом ничего. То есть 10 секунд ты силен, как первобытное чудовище, затем долгий отдых, и умение перезаряжается. Передышка вдвое короче, чтобы превратиться в монстра хотя бы на секунду, оказалось невозможно, магия, как выяснилось, так не работает. Ладно, спасибо и на этом. Хотя не уверен, стоит ли действительно благодарить. Темный дар все-таки немного пугает. Ощущение, будто внутри тебя есть то, о чем ты не догадываешься. Оно появляется по чуть-чуть, медленно приоткрывая дверь. Сначала это видение, затем сила, и что же будет дальше. А дальше, прервал я свои мрачные мысли, будет поездка в институт магии. Случится она завтра, и перед ней неплохо выспаться и отдохнуть. Магия, магией, но завтра вернется Снежана, и при всех плюсах от этого спать придется меньше. И я лег на кровать. Разумеется, после такого видения прийти обязаны, и они не заставили себя долго ждать. Из темноты на меня смотрело какое-то существо, снова по комнате ходили сгорбленные люди в шляпах. Самое тяжелое здесь – ощущение собственной вины. За что, не знаю, но чувствуешь себя порой невыносимо. Что вам нужно? Спросил я. Дар сам меня нашел, я его не звал. И Никитин, если б вел себя иначе, сохранил свои ребра. Убирайтесь к дьяволу. Уходить они не спешили, но я этого и не слишком ожидал, поэтому просто-напросто отвернулся и закрыл глаза. Вы не настоящие, сказал я им напоследок. Мои галлюцинации, и все. Фигуры в ответ заулыбались. Вика приехала минута в минуту. Ужасно, когда женщина не опаздывает. Начинаешь злиться, комплексовать и нервничать. Я тоже стараюсь приходить на встречи вовремя, но иногда это стоит больших усилий. А у нее это выходит будто само собой, легко и ненапряженно. Я поцеловал ее в щечку. Ну что, готов ко встрече с господами-волшебниками? Улыбнулась она. Готов, ответил я с некоторой мрачностью. Боюсь, что в каком-то смысле могу разговаривать с ними на одном уровне. И я поведал ей о дуэли за честь Горчакова. Рассказал все, в том числе и появление у меня непонятной силы. Вика выслушала с каменным лицом. И что все это значит? Сказала она в конце. Ну, во-первых, что я и Вадим, полные идиоты. Это как бы не новость. Меня больше интересует твое превращение в монстра. Это еще ладно, сила может пригодиться, особенно, если с умом не сложилось. Но магия ночи подарить еще что-нибудь не приносящее радости. Она тем и славится. Сама-то хороша. Вспомни, как расколдовала администраторшу. Да, было такое, согласилась Вика. Но у тебя случай явно более тяжелый. Я, по крайней мере, сняла с нее гипноз, а не переломала кости. Все будет нормально, заверил я. Но, думаю, надо заехать к Нечаеву. Пусть он, как специалист, посмотрит и выпишет таблетки, хмуро кивнула Вика. Ты по-прежнему видишь своих призраков по ночам, иногда, не слишком часто. Напоминать ей о том, что они ко мне редко приходят, когда я сплю не один, не стал. К тому же, жизнь складывается так, что в большинство моих ночей проходит в компании симпатичной 20-летней блондинки. Интересно, что бы Вика сказала, узнав. Хотя знаю, я рада за тебя, но вопрос, что почувствовала бы на самом деле. Умных женщин я видел, но рационально мыслящих, еще никогда, поэтому возникновению ревности не удивлюсь. А сказать ты сама виновата я Вике не смогу. Как приедем, не вздумай своим колдовским взглядом смотреть, напомнила Вика. Поймут, что ты связан с темной магией, и разговаривать не будут. Знаю, ответил я, постараюсь удержаться. Хотя любопытного у них, наверное, много всего. Мне известно о двух зданиях Института магии. Первое, в центре Москвы, невысокое, неприметное, без вывески. Что-то вроде генетической лаборатории, также стремится не привлекать к себе внимания. Учеба в нем не проводится, во всяком случае, никаких студентов около него я не видел ни разу. Другое дело, за городом. Вот там раздолье. Институту отдали огромный замок и огородили его забором с охраной. Просто так в институт не то что не войдешь, даже близко не подберешься. Однако нас вроде должны пропустить. Если Вадим не врет, конечно. По дороге он мне позвонил и сказал, что говорить. Вот он, долгожданный забор. Глухой, зеленый, 3 с лишним метра в высоту. Посторонние глаза не должны ничего видеть. А еще шлагбаум, КПП и суровые охранники. Как я не люблю охранников, кто бы знал. Каждый из них считает себя чем-то вроде большого начальника. Конечно, ведь в его компетенции пускать или нет. Нам назначена встреча с графом Арсеньевым, сообщил я, опустив стекло. Лицо охранника вытянулось, и он пулей помчался звонить. Михаил Дмитриевич Арсеньев, если что, один из заместителей ректора. Ректор здесь, князь Ермолов, но он, как и в случае с моей адвокатурой, руководитель номинальный, его здесь видит только по большим праздникам. Арсеньев, как я понял из слов Вадима, здесь не первый зам, но второй-третий, Точно, для наших целей этого статуса хватит, перехватит. Эх, Вадим, палочка-выручалочка ты моя. Иногда, конечно, больно падаешь на голову, но в большинстве случаев не знаю, что бы без тебя делал. Кстати, думаю, весть об избитом чемпионе мира разнесется далеко по окрестностям безумного бойцовского клуба. Начнут, наверное, Вадима уважать сейчас. В принципе, он может сейчас кого угодно на дуэльный ринг вызывать. Никто, скорее всего, не явится из-за его сумасшедшего друга, меня. То есть, можно смело подкатывать ко всем содержанкам московских аристократов. К тому же эти невинные и непорочные создания будут наверняка рады еще одному любовнику. Цивилизованные люди всегда смогут договориться. По четным дням к романтически настроенной девушке приходит один, по нечетным – другой. А если вдруг кто перепутает и явится не в свое время, то, если сплетни верны хоть на 30%, дама не будет против двух кавалеров одновременно. «Куда-то меня совсем понесло, надо остановиться. Прикуси язык и молчи», – сказал я себе, – «а то точно накликаешь беду». Придут в вечно хмельную голову Вадима соображения о том, что он теперь первый парень на деревне, то есть в Москве, и приключений не миновать. Тут вернулся охранник. «Михаил Дмитриевич, ждут вас», сменив наглое выражение лица на заискивающее, сообщил он. «Ну если они ждут, надо спешить к ним», кивнул я. Шлагбаум поднялся, и мы въехали на территорию. «Почему, кстати, об уважаемых людях говорят во множественном числе?» Звучит глупо. «Если уж так хочется отличаться от простых смертных, предлагаю средний род. Ну а что, ведь шикарно, оно ждет вас, оно проснулось сегодня не в духе. По-моему, ничуть не хуже. Идиотизм на том же уровне, не на большем». Стоянка оказалась около главного корпуса. Очередной замок, из красного кирпича, тяжелый, массивный, с колоннами и портиками. Стены только вокруг нет, неоткуда лить осаждающим расплавленную смолу на голову. И студентов не видно. Лето, сессия уже сдана, их тут много и не должно быть, не политехнический институт, здесь почти что индивидуальное обучение отпрысков знатных родов, в крови которых течет волшебный талант. Охрана на КПП направила нас на третий этаж, и мы начали не спеша подниматься по широченной мраморной лестнице под взглядами живых портретов всевозможных министров и древних полководцев. Венчал галерею, разумеется, портрет императора, и тоже живой, движущийся. Интересно, если всамделишный император посетит это учебное заведение, то как он будет на свое изображение смотреть, а оно, соответственно, на него? Я бы дорого заплатил за возможность понаблюдать. Помимо портретов, никаких проявлений магии я не заметил. Может, потому что институт, или университет, мне без разницы, как его называть, уже на каникулах. В огромных коридорах пусто, разве что иногда на горизонте показывались преподаватели. А вот и дверь с медной табличкой, на которой блестело имя и регалии человека, который нас ждет. Мы постучались и вошли. Секретарь отсутствовал, поэтому направились прямиком в следующий кабинет. «Добрый день». Арсеньев оказался невысоким крепким мужчиной лет 45 в темном костюме. «Чем могу помочь?» На столе у него колыхалась воздушная статуэтка обнаженной женщины, напоминающая о древнегреческом искусстве. Она состояла из покрашенного в светло-голубой свет воздушного потока, причудливо извивающегося по форме женского тела. Это означало только одно – специализацией графа была магия воздуха, а в остальном кабинет ничем особенным не выделялся. Стол, полки, книги, разложенные бумаги. Мы сели, и я рассказал историю с поджогом завода и убийством. Арсеньев очень расстроился, даже встал и заходил по кабинету. «Если все именно так, как вы рассказываете, большие шансы, что именно наш. А почему полиция молчит? С нами никто не связывался. Долго раскачивается», я пожал плечами. «Пока все бумажки напишут, пройдет очень много времени, а его нет. Кто знает, что этот человек сделает в следующий раз». «Да, вы правы», согласился граф. «Хотя из-за магического убийства могли бы пошевелиться. Иногда бывает как раз наоборот. Должны согласовать со всеми, и только потом что-то делать. Тем более, что дело может стать, что называется, политическим, затрагивающим высшие интересы. Не так много в империи людей, до такой степени владеющих огненной магией. Спасибо вам за откровенность», произнес граф. «Я все ждал, скажете вы что-то подобное, или промолчите». «Да, действительно, если это один из наших, позора не избежать. А помимо этого будут и выводы, которые сделает император. Поэтому мы сделаем так. Человек, который просил меня принять вас, говорил, что вам можно доверять. Поэтому прошу сообщить мне имя того, кто это сделал, если вы его установите. Обещаю, что информация никуда не уйдет. Ни он, ни его возможные друзья предупреждены не будут. А мы успеем принять со своей стороны кое-какие меры. Хорошо, ответил я. Но, думаю, все будет гораздо проще. Сейчас мы покажем его фотографию, и большие шансы, что вы его знаете. Давайте попробуем, согласился граф. Вика достала свой маленький походный, как она его называла, ноутбук, и на экране появились фотографии с видеокамер завода. Арсеньев долго вглядывался, но потом покачал головой. Нет, он мне не знаком. По университету я его знать не мог, он старше меня, и отучился раньше, если он вообще был здесь, конечно. Я надеялся, что встречал его где-то еще, но увы. Поэтому я сейчас попрошу вас дойти до декана факультета огненной магии, возможно, он разберется в этом лучше. Арсеньев позвонил кому-то и сказал ему, что сейчас придут от него люди и что им надо помощь. Поднимитесь на четвертый и налево по коридору. Граф Лазарев Николай Андреевич, декан. Лишних вопросов он задавать не будет. Николай Андреевич здесь чуть ли не самый старый сотрудник, если он не знает. Граф развел руками. Будем дальше думать, как поступить. Но мне эта ситуация очень не нравится. Сложно представить, что кто-то мог развить такие навыки в одиночку, не общаясь с коллегами, и не попадая в поле зрения Комитета имперской безопасности, сотрудники которой сразу бы с нами связались. Поэтому давайте не прощаться. Если Николай Андреевич вам поможет, очень прошу вернуться ко мне и рассказать о том, кто это. Если нет, все равно снова зайдите ко мне, это в наших общих интересах. Глава 4. Кабинет Лазарева мы нашли быстро, но он оказался заперт. Непонятная ситуация, ему ведь только что звонили. К счастью, мимо прошел кто-то из преподавателей и сообщил, что он в спортзале, а сам спортзал находится в подвале. «Но вы там поосторожней», — сказал мужчина, посмотрев на нас с некоторым сомнением. «Очень интересно, что он имеет в виду. Ну да сейчас узнаем. Вторая лестница, поменьше главной, и совсем не мраморная, привела нас сначала на первый этаж, а потом через железную дверь с надписью «Не входить». Опасно для жизни мы спустились еще дальше, в темные коридоры, выложенные из красного необработанного камня. Лампочки светили лишь кое-где, зато сильно пахло горелым и издалека доносились отголоски взрывов или сильных ударов. «Может, я все-таки воспользуюсь даром?» – спросил я Вику. «Кроме нас тут никого. Лучше не надо», – попросила она. «Ничего любопытного все равно не увидишь». В подземном коридоре оказалось несколько дверей, но заперты были все, кроме одной, последней, из замочной скважины которой вился легкий дымок. Когда мы подошли, за ней что-то громко рвануло, но потом наступила тишина. Я сразу вспомнил посещение кабинета эксцентричного прокурора. Но здесь ситуация поинтереснее. Не летающие ножи, а что-то другое, калибром куда больше. Я приоткрыл дверь и увидел огромный каменный зал размером с половину футбольного поля, а с краю его – маленького бородатого старичка. Рост его едва достигал полутора метров, зато борода опускалась почти до пояса. Прямо-таки сказочный персонаж. Единственное, одет не по форме, в костюм с галстуком. В бороде человека тлело несколько искр. Откуда они взялись, ясно стало очень быстро. Человек взмахнул руками, и в воздухе перед ним возник огненный шар, наподобие того, который мне удалось подстрелить, только в пятеро больше. Дедушка махнул еще раз, и шар полетел вперед, абсолютно по прямой, будто на него не действовало земное тяготение. Затем он ударился о стену и с грохотом взорвался. Именно эти звуки мы слышали, когда спустились в подвал. Вот такой здесь спортзал, своеобразный. Не бегают здесь, не таскают гири и не подтягиваются, а забавляются с заклинаниями. Из-за этого преподаватель и советовал соблюдать осторожность. Не знаю, какие заклинания сегодня практиковал Николай Андреевич, а это был, вне всякого сомнения, он. Но сейчас мы увидели знаменитый огненный шар, классическое и главное заклинание магов этой стихии. Страшная штука, и взрывается, и обжигает, и летит на приличное расстояние. Не хотел бы оказаться на его пути. Старичок нас увидел и улыбнулся. «Это вы от Арсеньева?» Я забыл ему сказать, что пошел в подвал. «Люблю лето. Никаких тебе занятий, никаких студентов, можно вспомнить молодость». Мы сообщили друг другу, как кого зовут, и Николай Андреевич предложил поговорить или здесь, или подняться в его кабинет. «Можно и тут», — пожал плечами я. Нам надо показать кое-какие фотографии, но перед этим я хочу кое-что пояснить. И я рассказал декану о пожаре на заводе и последующем убийстве. Николай Андреевич стал пунцового цвета, как недавно брошенный им огненный шар, но ничего не ответил. Вика достала ноут, и на экране засветилась физиономия мага-убийцы. «Знаете его?» – спросил я. Лазарев помрачнел еще больше, вздохнул, отошел подальше от нас и снова швырнул огненный шар в стену. Немного успокоившись от этого, он вернулся к нам. «Конечно, знаю. Как не знать? Учился здесь?» «Да, был отчислен, и год пробыл в клинике, где ему капали препараты, убивающие магию. Но, похоже, он сумел с этим справиться. Пойдемте все-таки в мой кабинет. Поговорим в спокойной остановке». Мы направились к двери, но когда до нее оставалось несколько шагов, Лазарев сказал «извините», вернулся в центр и швырнул еще пару огненных шаров. «С плохими новостями вы пришли», — сказал он, когда мы поднимались по лестнице. «А мало что так успокаивает, как огненная магия». Его кабинет оказался почти таким же, как у заместителя ректора, но, к моему удивлению, гораздо богаче. Мебель, только из красного дерева, на стенах картины, а на полке стоял аквариум, в котором вместо рыбок жила огненная саламандра. Я однажды такую видел в зоопарке. Пищу, которую едят люди или животные, она не употребляла, зато в нижней части аквариума виднелась замаскированная камнями горелка. Греясь в пламени, саламандра получала энергию для жизни. Интересное существо, но брать ее в руки не хочется. Кстати, ожогов у Лазарева я не заметил. Ни одного, хотя огненный маг без них обойтись не мог. Может, владел каким-нибудь заклинанием регенерации тканей, может, еще что-то. Хотя сейчас это было абсолютно неважно. Меня интересовало имя колдуна-убийцы и рассказ, кто он такой. «Барон Низов Алексей Олегович», — сказал декан. «Как странно, столько лет прошло, но я помню. Ему сейчас около 60. Он был одним из самых талантливых на факультете. То, до чего другие доходили месяцами, он изучал за 5 минут. Я тогда работал простым преподавателем и не мог поверить своим глазам. Природным даром он обладал потрясающим. Увы, насколько он был силен в магии, настолько же он был и жесток. Причинить кому-то боль для него ничего не стоило. К тому же, его амбиции превосходили его талант». Лазарев развел руками. «Занятия магией являлись для него лишь трамплином к чему-то большему. Маг легко может рассчитывать на безбедную жизнь и высокое положение в обществе, но ему оказалось этого мало. В 20 лет он стал феноменально высокомерен. У него происходили постоянные стычки с другими учениками, и он попадал в разные истории. Мы это терпели в надежде на то, что он повзрослеет и образумится, но...» Декан замолчал и стал молча смотреть в окно. Мы с Викой подождали минуту, и потом я спросил: «Но что, он занялся запрещенной темной магией, а именно, начал втайне от всех ставить опыты по трансформации живых организмов, снял какой-то заброшенный сарай и начал там проводить исследования. Вскрылось сие случайно. Это запрещено законом?» – спросила Вика. «Просто я таком не слышала, хотя много лет в адвокатуре». Лазарев посмотрел на нее очень дружелюбно, но как на несмышленое дитя. «Понимаете, у нас свои законы, свой уголовный и гражданский кодекс, свои представления о том, что можно и что нельзя. Я сейчас говорю открыто, потому что слухи об этом разгуливают по Москве уже много лет, хотя доказать никто ничего не докажет. Император, а до него его папа и его дед, были прекрасно осведомлены об этом и ни во что не вмешивались». «Понятно», — кивнула Вика. «Темная магия не может привести ни к чему хорошему. Владеющий ей — изгой, чужой в нашем мире. В общем, по приговору университетского суда Низов был изгнан из университета и помещен в клинику, где ему вводили огромные дозы лекарств, чтобы убить его магический талант. Вроде бы получилось, его выпустили на свободу, и десятки лет о нем не было ничего слышно. Думали, что он умер или уехал за границу. Но, увы, как получилось, что он восстановил талант, не знаю», — развел руками Лазарев. «Но явно как-то получилось. Низов, похоже, феномен. Раньше это не удавалось никому. А может, с помощью магии ночи. Ее возможности почти не изучены. Скажите, а какой смысл в трансформации живых существ? Или ему было просто интересно, научное любопытство и не более того? Чем это отличается от обычного создания тех же гомункулов, которых мы видим на стройках?» «Боюсь, ни одно любопытство», — вздохнул декан. «Любое живое существо в некотором смысле является аккумулятором магической энергии. Правда, оно собирает ее в себе не так много, но если плоть изменить, то изменится и ее свойство, а темная энергия, то есть энергия магии ночи, знаете, когда ее становится много, когда она прорывается в наше измерение. Нет, конечно, я пожал плечами, откуда мне знать, я был полицейским, потом стал адвокатом, сейчас, частный детектив, в таких вещах не разбираюсь, больше всего темная энергия скапливается там, где происходит преступление, желательно, убийство, сказал Лазарев. Я задумался, то есть, потом эту энергию можно собрать и применить для каких-то целей, вы очень верно мыслите. Поэтому темная магия у нас считается по меньшей мере подозрительной, а ее использование для трансформации плоти, чтобы та могла накапливать энергия, преступным поступком. А возможно изменение плоти с другими целями, возможно, конечно, этим занимаются различные генетические лаборатории, как у нас, так и за границей, но побочный эффект трансформации притягивает злых людей, как магнит. Теперь понятно, покачал головой я, спасибо, что объяснили. Хотелось бы задать еще один вопрос, не знаете, где искать этого Низова? Понятия не имею, взмахнул руками декан, боюсь, где угодно. После того, как вышел из больницы, то есть из тюрьмы, он исчез, порвал отношения со всеми родственниками, скорее всего, уехал из Москвы куда подальше, и принялся восстанавливать магическую силу. Какими методами? Спросите что-нибудь полегче. Спасибо вам, я подвел итог встречи. Мы, наверное, пойдем. Будьте с ним очень, очень осторожны, сказал на прощание Лазарев. Низов крайне опасен, хотя вы это знаете и без меня. Что будем делать? Спросил я у Вики, когда мы отъехали от института. Искать Низова, других вариантов не вижу, пожала плечами она, заходя в крутой поворот на скорости далеко за 100 км в час, найти и сдать полиции, при этом собрав доказательную базу, потому что в возможностях следствия у меня большие сомнения, только искать буду я, хорошо, а ты окажешь мне юридическую и моральную поддержку. Вика поморщилась, ты, пожалуйста, таких вещей больше не говори, если уж мы вместе влезли в это дело, вместе и продолжаем. Без тебя моя жизнь станет совсем скучной, поэтому я буду тебя оберегать. Хорошо, ангел-хранитель ты мой, смирился я, но мы будем очень осторожны. Никаких сомнений, согласилась Вика. Несколько минут мы ехали молча. Кстати, вспомнил я, как ты думаешь, могут опыты с изменениями живых существ, проводимые теми, кто затеял нападение на Левшина, быть связаны с желанием собрать темную энергию? Не знаю, но вполне возможно. Сумасшедших в мире много. Я взял телефон и позвонил знакомому в полицию. Привет, Дим, можешь подсказать адрес проживания одного человека, и вообще все, что на него есть. Пропал, и никто не знает, что с ним. Подожди немного, зайду в кабинет и включу компьютер, ответил Дима, один из моих старых знакомых. Наберу. Перезвонил он мне уже через 5 минут. Есть один адрес. Был там зарегистрирован Низов 15 лет назад, а больше нет ничего, будто исчез. Он живой вообще? Живой, заверил я, даже чересчур. Лучше б ему быть другим.